более чем проблематично. Во-вторых, Пушкин страховал себя от всяких укоров пристрастия к Радищеву. А он действительно был к нему пристрастен в лучшем смысле этого слова, о чем свидетельствует хотя бы строка из памятника, пускай и не вошедшая в окончательный текст. «Во след Радищеву восславил я свободу». Пушкин ставит русским писателям в пример судьбу Радищева, так схожую с его собственной. Александр Радищев родился около 1750 года. Он обучался сперва в пажеском корпусе и обратил на себя внимание начальства как молодой человек, подающий о себе великие надежды. Он не взял на себя даже труда выучиться порядочно латинскому и немецкому языку, дабы, по крайней мере, быть в состоянии понимать своих профессоров. Беспокойное любопытство, более нежели жажда познаний, была отличительная черта ума его. Он был кроток и задумчив. Тесная связь с молодым Ушаковым имела на всю его жизнь влияние решительное и глубокое. Ушаков был немногим старше Радищева, но имел опытность светского человека. Он уже служил секретарем при тайном советнике Теплове, и его честолюбию открыто было блестящее поприще, как оставил он службу из любви к познаниям. И вместе с молодыми студентами отправился в Лейпциг. Сходство умов и занятий сблизили с ним Радищева. Молодые люди, оказавшись за границей, предались изучению французской материалистической философии. Она завела их очень далеко. Но Ушаков внезапно умирает на 21-м году своего возраста и, умирая, успевает преподать Радищеву ужасный урок. Услышав приговор врачей о неизбежной и мучительной смерти, он потребовал яду. И хотя Радищев тому воспротивился, но с тех пор самоубийство сделалось одним из любимых предметов его размышлений. Пушкин дает понять, что образ поведения Радищева в чувстве ответственности за свое особое предназначение. Но не потому ли? И все внимание Пушкина приковывает к себе эта черта характера Радищева, что он обнаружил в ней глубокое сходство со своим собственным характером. Пушкину ведь тоже предначертан был вечный разлад с начальством, как и насильственный обрыв жизни. Едва ли не с детских лет почувствовал он такое предначертание. Вероятно, одновременно с тем, как открылось ему, пускай еще и в самом смутном виде, его особое призвание, чрезвычайное по своему характеру и масштабу. Значение Пушкина для русской литературы можно сравнивать лишь со значением Петра I для истории России. Судьба Радищева не раз круто меняла свое направление. Возвратясь в Петербург, Радищев вступил в гражданскую службу, не переставая между тем заниматься и словесностью. Он женился. Состояние его было для него достаточно. В обществе он был уважаем как сочинитель. Граф Воронцов ему покровительствовал. Государыня знала его лично и определила в собственную свою канцелярию. Следуя обыкновенному ходу вещей, Радищев должен был достигнуть одной из первых степеней государственных. Но судьба готовила ему иное. Радищев вступил в общество мартинистов, являвшееся одним из направлений популярного в то время масонства. Многие члены общества принадлежали к числу недовольных, впрочем, не так далеко уходивших в своем недовольстве. Радищев мало общего имел с ними по своим убеждениям. Недаром написал книгу, представляющую собою, по определению Пушкина, сатирическое воззвание к возмущению. Но, возможно, продолжает Пушкин, он сам не понял всей важности своих безумных заблуждений. Как иначе объяснить его беспечность и странную мысль разослать свою книгу ко всем своим знакомым, между прочим, к Державину, которого поставил он